у дальмеков. Ирина отпрянула от окна. У нее что, постоянные галлюцинации? Разве этот человек, облаченный в серый теплый костюм, который смешно выглядит под палящим солнцем Костобьянки, может быть Ильей Евгеньевичем Татарчуком? Но Ирина была уверена, что это и есть московский следователь. И что он делает в Альпараисо? Явно не в отпуске. Наши следователи не могут себе позволить такую роскошь. Но тогда зачем он здесь? У Ирины неприятно засосало под ложечкой. Чувство тревоги поднялось в душе. Он приехал за ней. Татарчук был, может быть, не самым сообразительным, но явно напористым и совестливым. Как сторожевая собака не упустит грабителя, а Ирина и была грабительницей. Он увидел ее и понял, что она это заметила. И что теперь делать? Впрочем, нет причин для беспокойства. Он в автобус не сядет, их маршрут без остановки лежит в Храмовую долину. «Ира, все в порядке?» — спросил сидевший рядом Роберт. Он заметил, что несколько минут назад, когда автобус затормозил на светофоре, Ирина явно чего-то испугалась, посмотрев в окно. «Все в полном порядке», — сказала она, однако не знала, так ли это на самом деле. Через 2 часа они были в Храмовой долине. Они преодолели полукилометровый тоннель, который был прорублен сквозь каменную гряду, загораживавшую город дальмеков от внешнего мира. Ирина поразилась величественной панораме. Масса огромных каменных зданий, храмы, ступенчатые пирамиды, озеро и водопад, который низвергается с противоположной стороны горы с высоты, как сказал экскурсовод, 528 метров. Это и есть тот самый водопад, с которого упал профессор Венденяпин. Упал от того, что кто-то выстрелил в него отравленной стрелой. Асфальтовое шоссе изгибалось змеей, и вскоре автобус остановился. Передвигаться в запретном городе на транспорте было строго запрещено. Выхлопы двигателей могли нанести непоправимый ущерб каменным колоссам древней эпохи. Ирина и Роберт вышли из автобуса. Они решили не присоединяться к группе с экскурсоводом и направились к каменным воротам, расположенным на входе в долину. Плата за посещение волшебного города дальмеков была высокой, однако мало кто из приехавших в Костобьянку туристов отказывал себе в удовольствии осмотреть одно из чудес света. Ирина с Робертом миновали пропускной пункт и оказались на территории храмового комплекса. Ирине почудилось, что она попала в давно минувшую эпоху. Неужели у подножия вот этого храма приносились человеческие жертвы, и индейские жрецы вонзали в сердца безропотным и счастливым жертвам обсидиановые кинжалы? Именно тут и побывал Уго со своим набожным братом Ансельмом. Неужели дети индейцев и в самом деле играли золотыми самородками и необработанными изумрудами? Сколько же богатств удалось вывести европейским колонизаторам из этой страны? Из-за сокровищ они не пожалели коренных жителей. Они медленно шли по выложенной булыжниками широкой дороге. «Эта дорога была проложена еще во времена дальмеков», — сказал Роберт. «Конечно, с тех пор ее множество раз ремонтировали и реставрировали, но именно индейцам принадлежит идея прорезать свой город широким проспектом». Говорят, что американские архитекторы, которые по заказу правительства республики 5 лет назад придали Альпараисо новый облик, подглядели эту идею с центральной улицей, пересекающей почти весь город. Именно здесь и воплотили ее затем в том самом проспекте президента Изабеллы ди Сан-Стефано. В некоторые из храмов разрешалось заходить. Оказавшись в одном из них, Ирина почувствовала внезапную головную боль. Все же как здесь неприятно и страшно. Но времена кровавых жертвоприношений давно минули, ей нечего бояться. Совсем не кстати она вспомнила свой повторяющийся ночной кошмар, пещеру, заполненную водой, и нечто, поднимающееся со дна. Они задержались около озера. Когда-то все его дно было усеяно сокровищами, а теперь не осталось ничего, кроме тины. Воду из этого озера Унга приказал направить в подземный тоннель, где скрывался последний царь Дальмеков и Ратитель VI, заметил Роберт. «Ну вот, мы у храма звезд». Они были на прямоугольной площади у подножия самого большого и величественного храма Дальмеков. Он представлял собой ступенчатую пирамиду, увенчанную колоннадой под плоской крышей. Там, наверху, индейцы и пытались лишить жизни Ансельма. Если бы они это сделали, то, возможно, отсрочили бы свою гибель. Огромная лестница вела ввысь. Однако подниматься наверх было запрещено. Табличка гласила, что храм звезд нуждается в реставрации из-за последствий землетрясения, и туристы не могут посещать его, так как существует опасность обрушения крыши или колонн. Посетители словно не чувствовали величия, исходящего от храма в дальмекской столице, смеялись, поедали фастфуд, фотографировались, задавали экскурсоводам глупые вопросы и интересовались тем, есть ли на дне озера хотя бы один золотой слиток или изумруд. Роберт взглянул на часы. Было около 4 пополудни. Запуск посетителей в храмовую долину прекращался в 16:30, а в 5 туристы должны покинуть территорию заповедника. «Мы не будем уходить», — сказал Роберт. «Останемся в долине, это не так сложно. Все равно красть в храмах нечего, они как египетские пирамиды. Все богатства уже давно растащены предыдущими поколениями, осталось только каменное великолепие. После захода солнца нам нужно попасть в храм звезд». «Именно там сегодня и должен пройти ритуал, который, как я надеюсь, выведет нас к сердцу тьмы». Ирина проголодалась. Они с Робертом купили в одной из многочисленных палаток пиццу по старинному, как извещала табличка, дальмекскому рецепту. Ирину это рассмешило. Она почему-то всегда думала, что пицца итальянского происхождения, и к тому времени, когда это блюдо завоевало весь мир, дальмеков уже давно не существовало. Постепенно поток туристов начинал редеть. Ирина с Робертом зашли в один из храмов, расположенных в отдалении от входа. Там никого не было. «Мы здесь и останемся», — сказал Роберт. «Все равно никто никогда не проверяет, покинули ли туристы территорию комплекса или нет. Считается, что те сами сделают это по собственному желанию. Кому же охота оказаться на ночь среди этих изваяний?» Время тянулось неимоверно долго. Наконец раздался резкий гудок сирены, который извещал, что музей закроется через 15 минут. Туристы потянулись к выходу. Через некоторое время гудок повторился, что означало, храмовая долина закрывается для посетителей до завтрашнего дня. «Вот мы и одни», — сказал Роберт. Они находились в небольшом храме. Внутри помещения было прохладно. Ирина уселась на некое подобие трона. Роберт, усмехнувшись, пояснил. «Кстати, в этом каменном кресле обычно сидела жертва. Тут же ей и перерезали глотку». Татищева вздрогнула и спешно поднялась с каменного трона. «Нет уж, она не намерена сидеть там, где нашли смерть сотни, если не тысячи людей». Голоса и шум стихли. Лишь в отдалении было слышно, как смеются и переговариваются туристы. Но затем пропал и этот шум. «Мы остались одни», — с некоторым сожалением сказала Ирина. Роберт кивнул и добавил. «Нам придется ждать здесь почти до полуночи. В долине имеются охранники, которые сидят перед входом, но время от времени они совершают обход, смотрят, не остался ли кто-то в городе и не проникли ли сюда вандалы и поклонники черной магии». Не так давно в одном из этих храмов сатанисты принесли кровавую жертву. Не человеческую, правда. Закололи козла, однако руководству музея не хочется, чтобы экзальтированные и умалишенные устраивали здесь безобразие. Ирина смотрела на солнце, которое зависло над долиной. Постепенно огненный шар перемещался на запад. Жара начинала спадать, стало даже немного прохладно. Ирина поежилась. И отчего это у нее по коже бегут мурашки? Она чего-то боится? Конечно, страшновато оставаться в этой долине мертвых на ночь, но ведь она не одна, рядом Роберт. «Ира, бояться нечего», — сказал тот, видя, что Ирина поеживается, подошел к ней и обнял. «Ну что, так лучше?» «Да ты вся дрожишь». «Мне немного страшно», — призналась Татищева. «Я сама не знаю, чего именно боюсь, Роберт. Но мне кажется, нас ожидает нечто невероятное». «Ты права», — сказал Роберт. «Сердце тьмы сегодня станет нашим. А ты уверен, что тот, кто похитил статуэтки, безропотно отдаст нам его?» — спросила Ирина. «Он убил уже как минимум двух человек, Лайму и того полицейского музея. Создается впечатление, что для достижения своих целей он готов пойти на все, даже на убийство. Но тогда он может избавиться от нас таким же быстрым и кровавым способом». «На этот раз нет, Ира», — сказал Роберт. «Я охочусь за сердцем тьмы уже долгие годы, и тому, кто посмеет появиться на моем пути, придется уступить нам дорогу. Сердце тьмы, о, оно было мечтой многих бессонных моих ночей. Я обязательно завладею этим сокровищем». По долине разливались сумерки. Ирина наблюдала за величественным пейзажем. «Все же дальмейки не зря выбрали это место для своего города». Вечером отсюда открывался фантастический вид. Где-то вдали трещали насекомые, кричали попугаи. Паук. Ирина вспомнила фразу старухи: «Паук ее спасет». «А здесь есть пауки?» — спросила Ирина. Роберт пожал плечами. «Предполагаю, что да. Я не увлекаюсь биологией и не могу сказать тебе точно. Но мне кажется, что в Костобьянке, как и в любой стране с тропическим климатом и обилием растительности, обитают различные пауки. От крошечных до гигантских. Знаешь, такие большие, лохматые, черные, которые поедают птиц?» «Прекрати!» — заявила Ирина. Она терпеть не могла пауков, а тут выясняется, что один из этих членистоногих должен спасти ей жизнь. «Что будет, если мы убедимся в том, что миф о сердце тьмы — только миф? Ведь все могло измениться за эти сотни лет, и ритуал просто не может быть проведен». «Я в это не верю», — сказал Роберт. «Нет. Тот, кто обладает тремя статуэтками, добивается того же, что и мы. Найти путь к сердцу тьмы. Ритуал можно провести, я убежден. Нужно набраться немного терпения». Ирина вздохнула. Когда было нечем заняться, то и время замирало. За последние 10 минут она трижды взглянула на часы. Стрелки что, намертво приклеились к циферблату? Сейчас лишь 9:30, а церемония начнется только в полночь. Ужас, еще 3,5 часа. Ирина размышляла. Она думала над сюжетом нового романа. Что ж, при первой возможности она попробует снова приняться за работу. Если получится, конечно. Но ей кажется, что в этот раз все получится. Например, если описать свои приключения во Франции в старинном монастыре. Или в Англии, в усадьбе маркизы Блумсбери. Или здесь, в Национальном этнографическом музее. «Но что же случилось с Олегом?» – подумала Ирина. «И со всеми другими, кому пришлось умереть. Это что, реальное проклятие дальмеков? Или стечение обстоятельств? Или что-то иное, она не знала. Но, возможно, загадки скоро разъяснятся». В 11:30 Роберт разбудил Ирину, которая только на секунду прикрыла глаза и заснула. Это было 10:00. Роберт прошептал: «Ира, подъем, нам пора». Татищева потянулась и сладко зевнула. Вот именно сейчас она бы не отказалась подремать еще часок, но им действительно пора. Они осторожно спустились по каменной лестнице в долину. Огромные храмы в темноте выглядели зловеще и пугающе. Роберт прекрасно ориентировался, несмотря на окружающий их мрак. «Нам сюда. По этой дороге мы попадем к озеру», — сказал он, беря Ирину за руку. Она обрадовалась, ощутив его теплую ладонь. «А что, если в комплексе обитают призраки?» Ведь здесь было убито столько людей. Сначала это делали сами дальмеки, принося жертвы своим ненасытным богам. Затем Уго и Ансельм истребляли индейцев-дальмеков, удовлетворяя свою извечную страсть к золоту. Ирине казалось, что несколько раз она видела тени, которые мелькают где-то впереди. Ей было жутковато. Но Роберт ничего не боялся. Они шли вперед. И вскоре оказались перед центральным храмом, храмом звезд. «А мы можем подняться по лестнице наверх?» — спросила Ирина, вспомнив надпись, которая воспрещала это делать. «Храм же поврежден землетрясением». «Это сказки для туристов, чтобы те лишний раз не шныряли туда-сюда», — сказал уверенно Роберт. «Экспедиция под руководством покойного профессора Виндиняпина работала в храме, и все было в порядке». «Дирекция так часто делает, если в каком-то из зданий комплекса ведутся работы, и туристы не должны мешать ученым». Они начали подъем по лестнице. Ирина запыхалась, когда достигла последней ступеньки. Наверняка, если бы сейчас было светло, она бы смогла увидеть всю долину, как на ладони. Роберт потянул ее в храм. Они прошли мимо массивных колонн и оказались внутри огромного помещения, Роберт сказал. «Церемония проходила на нижнем ярусе. Мы туда сейчас спустимся». Он подвел ее к искусно скрытой в стене двери, которая открывала взгляду лестницу вниз. Они начали спускаться. Сначала они очутились в просторном помещении, Роберт пояснил. «Здесь и была библиотека дальмеков, которую уничтожили по приказу Ансельма. Но нам нужно еще ниже, на самый последний уровень, который граничит с землей». Говорят, что вся долина пронизана подземными ходами, некоторые из них отыскали при помощи сонаров, однако найти вход в подземный лабиринт пока не удалось. Да это и очень опасно, ведь со времени порабощения дальмеков никто не бывал в этих подземельях, за 500 лет они наверняка обветшали. И вот, наконец, они подошли к последнему уровню. Ирина поразилась. Помещение было освещено призрачным слабым светом. Неужели здесь уже кто-то есть? Их таинственный противник, который готов пойти на все, лишь бы завладеть сердцем тьмы. Ирина заметила, как Роберт вынул пистолет, и они осторожно, стараясь не шуметь, прошли в небольшой зал. Ирина увидела три небольшие, различные по высоте колонны, на которых возвышались три статуэтки. Вот они, изваяния дальмекских богов. Однорукая Мелькаатлан, покровительница Луны, двуликий Халхитуатль, правитель Солнца, и бог Леопард Теаксмаль, наместник потустороннего мира. Их кто-то поставил на постаменты, но кто именно? Ирина заметила неясные фигуры. «Кто здесь?» — услышала она испуганный голос. Он был ей знаком. «Еще бы!» Он принадлежал Валерии Папандопола. Ассистент профессора Иваницкого замер около стены. Ирина возликовала. Вот он, убийца Лаймы. Она так и думала. «О, это же Татищева!» — проскрипел другой голос, принадлежавший Зинаиде Аполлинарьевне. «И что вы здесь делаете, уважаемая писательница?» «Мы тут первые оказались. И попрошу вас удалиться. И кто это с вами?» «Ой!» «У него же оружие!» Ирина рассмотрела облаченную в шорты необъятных размеров и майку профессоршу, голову которой венчал пробковый шлем наподобие того, что носили британские колонизаторы Африки. В этом одеянии триуха Ляпина выглядела комично. Валера был в цветастых бермудах и гавайской рубашке. «А что вы здесь делаете, уважаемая профессор?» — спросила ядовитая Ирина. «И как вы объясните, что у вас появились три статуэтки, похищенные в разных местах планеты?» «Я не обязана ничего объяснять», — проворчала Зинаида Аполлинарьевна. «И убирайтесь прочь, я не желаю вас видеть». «Ну, мама», — сказал устало Валера, — «у него же оружие, ты видишь? Ирина, вам не надо подозревать нас в том, чего мы не делали. Мы, как и вы, пришли сюда в надежде, что сможем стать свидетелями ритуала и увидели статуэтки, которые кто-то водрузил на колонны. Мы к этому не причастны, клянусь вам». «Мама?» — изумленно переспросила Ирина, услышав обращение Валеры к профессорше. Докторант поморщился и сказал: «Ну да. Разрешите представить мне мою мамочку. Это Зинаида Аполлинарьевна Трюха Ляпина, самая великолепная и, главное, самая умная мамочка на свете». «Ну вот, теперь они все знают», — недовольно проворчала профессорша. «И зачем ты это сделал, Валера?» «Она ваша мать?» — в изумлении спросила Ирина. «Она-то думала, что ассистента Иваницкого и профессоршу-конкурентку связывают иные, вовсе не родственные и далеко не платонические узы. А оказывается, все очень просто». «Но учтите, об этом никто не знает», — сказал Валера. «После гибели моего отца...» Ирина замерла. «О чем он говорит? Неужели...» «После того, Ирина, как вы убили моего дорогого папочку профессора Иваницкого, все переменилось. Я понял, что не имею теперь права скрывать от всех, кто мои родители». «Ваши родители? Профессор Иваницкий и Зинаида Аполлинарьевна?» — ошарашенно спросила Ирина. «Но они же так ненавидели друг друга». «О, это последствия большой и горячей некогда любви», — произнесла Зинаида. «У меня с Яриком был роман, которому бы позавидовали Ромео и Джульетта, но, увы, все прошло, кануло в небытие. Мы расстались, и знаете, что стало причиной? Он был не согласен с моей точкой зрения на некоторые аспекты истории Дальмеков и заявил, что не может быть вместе с женщиной, которая придерживается диаметрально противоположного мнения. Валерочка — плод нашей любви, но Ярослав так никогда и не узнал, что Валера — его сын. Он получил фамилию моего мужа, своего отчима, грека по происхождению. А потом мы решили... «Потом мы решили, что никто не должен знать о нашем родстве», — завершил Валера. «И вы подло втерлись в доверие к своему отцу, профессору Иваницкому», — сказала Ирина. «А на самом деле работали на свою мамочку Зинаиду Аполлинарьевну». «Но это же низко, Валера!» «В жизни много приземленного, Ирочка», — сказал Валера. «Вы же сами лишили жизни моего отца. Я хотел открыть профессору правду, но не успел». «Никого я не убивала», — возмутилась Ирина. «Это вы последний спорили с ним у колодца. Вы его и сбросили туда». «Ничего подобного», — возразил Папандопола. «Профессор заявил, чтобы я убирался прочь. Я это и сделал, а потом во тьме услышал его дикий крик, подбежал и увидел вас около колодца с выражением ужаса на лице. Это вы убили моего отца, Ирина. Вы и только вы». «И правильно сделали», — сказал вдруг профессор Шатриуха Ляпина. «Так ему и надо, этому зазнайке и московскому Сократу. Он напрочь забыл о том, что когда-то клялся мне в вечной любви, старался побольнее уколоть меня, намеренно полемизировал со мной, подвергал все, над чем я работала, нещадной критике. И вот теперь он мертв. Мне немного жаль, но я осталась единственным в России специалистом по дальмекам. И это меня утешает. Валерочка защитит через годик или два докторскую, затем займет кафедру Ярика. Мы еще всему миру покажем, на что способны». Ирина обернулась. Ей показалось, что по лестнице кто-то спускается. Неужели это грабитель, который подстроил ловушку? Но если так, то почему он исчез? Или Зинаида и Валера, застигнутые врасплох, ломают дешевую комедию, чтобы усыпить ее бдительность? Однако по лестнице действительно кто-то спускался. Все смолкли. Зинаида Аполлинарьевна прошептала. «Ой, мамочки, это он, убийца!» Роберт бросился на того, кто вошел в помещение. Человек глухо завопил, Ирина подбежала к нему и увидела лежащего на каменном полу Андрея Кирьянова. «Ты?» — выдохнула она. «Андрей! Неужели за всем этим стоял ты? Зачем этим?» — спросил психоаналитик. «И отпустите меня, чего вы расселись на мне? Думаете, если у вас в руке пистолет, то имеете право нападать на беззащитных граждан? Ирина, ты выбрала себе в друзья этого бугая-неандертальца? Да у него же манеры пятикантропа». «Так кто же он, неандерталец или пятикантроп?» — пискнул Валера. Психоаналитик, поднимаясь на ноги, заявил: «Мне все равно, кто этот тип. Единственное, что мне точно известно, он тебе не пара, Ира. Я проследил за вами от отеля, понял, что вы едете в Храмовую долину, караулил на выходе, однако вас не обнаружил. И это могло означать только одно — вы решили остаться здесь на ночь. Я тоже остался». «Что-то я не верю ему», — сказал Роберт. «Ира, он вполне может быть тем мерзавцем, который все это и организовал, а теперь изображает из себя святую наивность». «Замолчи!» — закричал Андрей. «Ира, кто он такой, этот твой дружок по имени Роберт? Что ты о нем знаешь? Он наговорил тебе сказок? Ты же не проверяла ни единое из его слов. Он может оказаться новым Джеком-потрошителем, а ты с ним по ночам ходишь и спишь в одном номере». «Андрей, тебе нет дела до того, с кем и в каком номере я сплю», — отрезала Ирина. «Получается, что любой и каждый может проникнуть на территорию долины. Но если не ты организовал все это, Андрей, и не вы, Зинаида Аполлинарьевна, с Валерой, то кто? Кто-то же принес статуэтки и разместил их на колоннах». В этот момент Роберт, посмотрев на часы, сказал: «Минута до полуночи. Если верить преданию, то сейчас все начнется». «Что именно?» — спросил Андрей. «И что такое сердце тьмы?» «Замолчите, неуч», — прошипела профессорша Триуха Ляпина. «Никто толком не знает, что это за ритуал. Его раз в 10 лет проводили дальмекские верховные жрецы. Боже, как же мне хочется добраться до сердца тьмы». «Значит, вы всегда верили, что эта реликвия существует?» — спросила Ирина. «И только для профессора Иваницкого заявляли, что на самом деле сердца тьмы нет и в помине. Коварная вы женщина, Зинаида Аполлинарьевна». Воцарилась тишина. Каждый ждал чуда, и оно не замедлило произойти. В потолке зала, где они находились, было небольшое отверстие. Внезапно, когда стрелка часов замерла на 12, из отверстия в потолке показался луч. «Вот это да!» — воскликнул Валера. «Наверняка это луч от определенной звезды, который отражен при помощи хитроумной системы зеркал с крыши храма сюда, в нижний ярус. Звезды, которая занимает особую позицию только раз в 10 лет. Дальмеки же были гениальными астрономами». «Замолчи», — прошептала Зинаида. «И учтите все, мы с Валерой были здесь первые, сокровища только наше». Луч, который проник в комнату, упал на стоявшую в центре статуэтку однорукой Мелькоатлан. Лик богини осветился, как будто она ожила. И случилось невероятное. Отразившись от нее, луч преломился и протянулся к статуэтке Хлхетуатля, а от нее к Теаксмалю. Возник светящийся треугольник. Ирина завороженно молчала. Она была готова поверить в магию. Неужели дальмеки рассчитали все так точно, что могли организовывать подобное чудо? Наверняка те немногочисленные свидетели, которые присутствовали во время ритуала, были поражены, и это укрепляло их веру в кровавых божеств. Как только световой треугольник возник, статуэтки, стоявшие на колоннах, пришли в движение. Скорее всего, сработал древний механизм, выполненный дальмеками много столетий назад. Статуэтки медленно разворачивались. Треугольник, как в проекторе, перемещался. Замер, наконец, на стене. В нем оказалась поблекшая фреска, изображавшая некое чудовище, точнее его змеиный, завитый в кольца хвост. «Быстрее, Валера!» — скомандовала профессорша. «Нажимай!» По приказу матери Папандопола нажал на светящийся треугольник. Раздался щелчок. Колонны со статуэтками замерли. Но далее ничего не последовало. Валера в недоумении посмотрел на Зинаиду Аполлинарьевну, отошел в сторону. И в этот момент на том месте, где он стоял мгновение назад, в полу открылась плита. «Ого!» — прошептал Папандопола. «Я же мог рухнуть куда-то вниз!» «Прямо как твой драгоценный папочка», — нетактично вставила профессорша. «Это что, вход в сокровищницу?» К проему подошел Роберт. затем и все остальные. Ирина краем глаза посмотрела в яму. На дне, на почерневших, но все еще острых кольях, лежал скелет, челюсть которого была раскрыта в безмолвном крике о помощи. «Ну вот, один из искателей сокровищ», — сказал Андрей. «Но что бы это значило?» Он не успел договорить, как раздался громкий и повелительный голос. «Господа, что вы здесь делаете? Музей закрыт, а вы находитесь на его территории совершенно незаконно». Ирина обернулась и увидела стоявшего на лестнице массивного человека в форме охранника. Он светил в них фонариком. «Не в глаза же!» — сказала по-английски Зинаида Аполлинарьевна. «Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться!» «Это я буду на вас жаловаться, мадам», — сказал охранник. «Вы нарушаете устав музея-заповедника. Чем вы здесь занимаетесь? Сатанизмом или развратом? Вынужден просить всех пройти со мной. Я задерживаю вас и, скорее всего, передам на попечение полиции». Охранник подошел к отверстию в полу, внимательно осветил скелет фонариком. «Это что? Ваша работа? Занимаетесь человеческими жертвоприношениями? Нехорошо, дамы и господа. Вы приехали в гостеприимную Костобьянку, а ведете себя как дикари». Внезапно Валера приглушенно вскрикнул. Разговор с охранником отвлек на какое-то время внимание всех от статуэток и треугольника света. Полицейский увидел колонны с фигурками. «Что это?» «Не может быть! Это же драгоценные статуэтки дальмеков, одна из которых была накануне похищена из музея! Вы все арестованы! Требую немедленно пройти со мной! Вы обязаны дать разъяснение по поводу того, как похищенная реликвия оказалась здесь!» Ирина вдруг заметила, что ни Валеры, ни его мамочки-профессорши в зале нет. «Но куда же они делись?» Приглядевшись, она заметила, открылся не только люк в полу, но и небольшая, плохо различимая в полутьме дверца в стене. И Папандопола вместе с Зинаидой наверняка ушли туда. «Значит, это и есть дорога к сердцу тьмы!» Ирина молча указала Роберту на проем в стене. Он кивнул, давая ей понять, что тоже заметил его. «Мы никуда с вами не пойдем», — сказал Андрей. «И вообще, что это значит? Я кандидат психологических наук. Вообще не причастен к происходящему. Оказался тут совершенно случайно». Пока Кирьянов доказывал свою невиновность, Ирина скользнула к отверстию в стене. Оттуда тянула прохладным воздухом. «А если это очередная ловушка дальмеков, и Валера вместе со своей боевой мамочкой уже мертвы?» «Да нет же». «Не надо думать о плохом». Роберт, отстранив Ирину, первым нырнул во тьму. Ира, чуть поколебавшись, последовала за ним. «Эй, стоять! Вы куда?» — всполошился охранник. «Где все остальные?» «Они ушли за стену! Черт! Что же мне делать?» «Ира, постой! Я тоже пойду за тобой!» — раздался приглушенный голос Андрея. «И нечего меня удерживать! Я делаю то, что хочу!» «Это же народное достояние, значит, я имею право пойти в этот проем!» «Никакого права у вас нет. Всем стоять! Я расцениваю это как сопротивление моей власти. Вы будете отвечать перед судом, причем немедленно. Стоять, я сказал!» Но на крики охранника никто не обращал внимания. Ирина оказалась в подземной камере, на ступеньках каменной лестницы, которая вела вниз. Судя по всему, это и был вход в легендарный туннель. Не таким ли путем Иротитль вел когда-то Уго и Ансельма? От стен веяло сыростью и холодом. Это было уже не творение человека, а каменная порода. Скорее всего, дальмеки столетиями прокладывали этот туннель, прорубая его в граните. «Держись за мою руку», — сказал Роберт. «Осторожнее, здесь темно». Они спускались и спускались. Охранник кричал что-то позади, но тем не менее не отставал. Наконец лестница закончилась. Они вышли в некое подобие пещеры, которая уходила куда-то вдаль. Зинаида Аполлинарьевна и Валера ждали их. Профессорша сказала: «Какое право вы имеете следовать за нами? Я же сказала, что сокровище будет только нашим. Оно исключительно мое и моего сына. Это всем понятно?» «Почему это?» — спросил Андрей. «Если мы найдем сокровище, то оно будет нашим общим, и мы поделим его между всеми участниками поровну». «Сокровище принадлежит государству, — зудел охранник. Вы не имеете права, эта территория охраняется законом». «Судя по тому, что государство последние 5 веков не имело ни малейшего понятия об этом подземелье, оно не имеет никакого права на сокровище», — сказала Зинаида. «Валера, нам нужно идти вперед. Ты же взял фонарик, вот и хорошо, а другие пусть делают то, что хотят. Запретить или помешать им идти с нами я, увы, не могу, но и ждать мы их не будем. Вперед, к сердцу тьмы!» Роберт с Ириной последовали за сладкой парочкой. У Роберта тоже был фонарик. К ним присоединился Андрей, который взял Ирину под руку якобы для того, чтобы та не оступилась. Позади плелся охранник, из которого уже испарился воинственный пыл. Он просил всех вернуться на поверхность, пытался по рации связаться с напарником, однако убедился, что в подземелье рация не работает. Они шли и шли. В неярком свете фонарика, который прыгал по стенам, Ирина видела склизкие стены, покрытые натеками воды и мерцающими кристаллами. Внезапно раздался легкий скрежет. Охранник закричал, все обернулись на его крик. «Решетка!» — сказал он, подбегая в страхе к Роберту. «Она упала прямо позади меня!» Ирина вместе с Робертом подошли к массивной решетке, которая перегородила им теперь путь назад. Ведь нечто подобное случилось и с Уго, когда царь Дальмеков бежал от него по тоннелю вглубь пещеры. «Наверное, мы привели в движение скрытый механизм, наступив на что-то», — сказал Роберт. «Как же мы вернемся назад?» — запричитал охранник. «У меня служба. Вдруг подумают, что я бежал. Что будет с моей зарплатой?» «Мне плевать, как мы вернемся назад», — сказал Валера, который явно находился под воздействием собственных фантазий. Ему уже чудились несметные сокровища, до которых было рукой подать. «Мама, пошли!» Делать было нечего. Все двинулись вперед. Ирине опять стало страшно. Что еще ждет их в этом подземелье? И как они выберутся на поверхность? Ведь Иротитля так и не нашли. Скорее всего, он был обречен скитаться по подземелью и найти смерть где-то в многочисленных пещерах под долиной. Тоннель начал сужаться. Вскоре он превратился в небольшой лаз, по которому можно было перемещаться, только согнувшись. Шедшая в авангарде Зинаида Аполлинарьевна, которая обладала корпулентным телосложением, жаловалась на то, что не может нормально передвигаться. Внезапно их муки закончились. В конце тоннеля показался неяркий свет. Ирина подумала, что они вышли каким-то образом на поверхность, однако она ошиблась. До ее уха донесся восторженный шепот Трюха Ляпиной и восклицание Валеры. Но на что же они наткнулись?